Правда, неизвестно, будет ли у нас шанс отправить их на берег. Они будут оставаться на судне до конца и будут отправлены на берег только когда корабль пойдет ко дну. Хотя они и преступники. Преступники разной категории. Они все же люди. «Пожалуйста, не надо об этом», — взмолился Синклер. «Конечно, сэр. Как их кормят? Впрочем, это меня мало волнует». «Оно и заметно», — съязвил Синклер. «Я их видел. Симмонс говорит, что потерял аппетит. А у Макримана лицо так разбито, что он от боли не может есть. Он говорит с трудом. Похоже, боцман, вы ударили его кувалдой. И не лью по этому поводу слезы». Маккинон поднялся и, прежде чем уйти, бросил: «Пойду облегчу судьбу Нейсбою». «Часа два», — сказал Маккинон. «Может быть, даже меньше, если мне удастся найти гряду низких облаков, снега и даже тумана. Чего угодно, лишь бы это дало нам возможность исчезнуть. Кто-нибудь из вас с мистером Джемисоном будет в это время в машинном отделении?» «Скорее всего, мы оба там будем», — со вздохом произнес Паттерсон. «Можно только надеяться, что это сработает, боцман». «Это единственное, что нам остается, сэр». Вскоре после 3 часов дня, находясь с Нейсбоем и Ульбрихтом на мостике, Маккинон принял решение двигаться дальше. «Этого видеть мы не можем», — сказал он, обращаясь к Ульбрихту. «Но мы действительно находимся напротив южной оконечности Брессау». «Я бы так и сказал. Прямо назад от нас». «Ну что ж, чему бывать, того не миновать». Он связался с машинным отделением. «Мистер Паттерсон, начнем, пожалуй. Джордж, лево руля. Курс прямо на запад». «Откуда я знаю, где запад?» Маккинон подошел к двери, выходящей на правый борт, и распахнул ее. «Будет немного прохладно и сыро, но когда ветер усилится и станет бить вам прямо в правую щеку, это и будет почти соответствовать западу». Он прошел в радиорубку, отсоединил жучок, возвратился на мостик и вышел на левый борт. Погода почти не изменилась. Серое небо, серое море, видимость не более 2 миль. Он вновь вернулся на мостик, оставив открытой дверь, чтобы северный ветер свободно проходил через мостик. «Интересно», — сказал Ульбрихт, — «о чем сейчас думает капитан подводной лодки?» «Вряд ли о чем-то приятном. Все зависит от того, как он организовал слежку за нами. Опирался ли он при этом только на передачи жучка, или только на результаты гидролокации, или же использовал и то, и другое. Если дело было только в жучке, он мог следить за нами на расстоянии. Достаточно было, не всплывая, поднять над поверхностью воды антенну и получать сигналы жучка. В этом случае он мог и не пользоваться гидролокацией. Если это так, он может решить, что передатчик просто сдох. В конце концов, у него нет оснований полагать, что мы могли случайно наступить на жучок или узнать о художествах Макримана». Сан-Андреас двигался почти на запад и развивал большую скорость. «Итак, Она где-то в этом квадрате, продолжал Маккен.